Глава 17. В Академии и за ее пределами. Ректор Редиус сидел за столом и разбирал рекомендательные письма, которые в последнее время сыпались дождем. Тысячи темных желали пристроить в Академию свою дочь или сыночка, и ради этого платили и угрожали кому угодно. А письма сыпались и сыпались на стол. Камин ими топить, что ли? Самое любопытное, что многочисленные студенты жаждали учиться с темным властелином, а сам его темнейшество на парах появлялся редко. Учитывая, что в последние дни рядом с ним крутился Арт, и вовсе стоит ожидать проблем. Фейри всегда приносили в жизнь других народов хаос. Да и Артиана сложно назвать бескорыстным существом. Как любой, в ком есть капли демонической крови, Арт просчитывал любую ситуацию наперед и знал, чем это грозит его шкуре. Раз привязался к Эрину, значит, рассчитывал, что темнейшество защитит от возможных врагов. А если враги окажутся сильнее, всегда можно сменить сторону, правда? В двери постучали, и Редиус готов был с уверенностью сказать, разговор пойдет об Эрине. Словно других студентов в академии отродясь не было. На пороге появился племянник, хмурый, как зимнее небо. Каин плюхнулся в кресло, не спрашивая разрешения, и потер виски. «Что на этот раз?» Редиус распечатал очередное письмо, пробежал глазами по тексту и вышвырнул его в корзину для бумаг. «Искал Эрина. Он как сквозь землю провалился, и Шуна нет, хотя глобус на месте. Уверен, уже успел куда-нибудь рвануть, и явно не в Тервин». «Думаю, он в Демониуме». Редиус повертел в руках письмо с печатями одного из самых уважаемых родов Тервина. «Ты с ума сошел? Что Эрину там делать?» Кай даже приподнялся с кресла. «Понимаешь ли, дорогой племянник, с Эрином собирался уехать Арт, а Арту как раз нужно в Демониум. Раз эти двое спелись, значит, они там». «Зачем?» «Затем, что Арт наполовину демон. Более того, ты прекрасно знаешь его отца. Одно очень высокопоставленное лицо». «У высшего демона ребенок от Фейри? Шутишь?» Выпалил Каин, но Редиус знал, о чем говорил. Иногда Арт бывал откровенен, пусть и крайне редко, и в такие минуты мог рассказать хоть слово правды. «И не думал». Ректор уставился на племянника. «Конечно, это для всех тайна. Но Арта ведут в Демониум не семейные узы, а месть. Нашего властелина в последние дни очень легко заставить сострадать. Видимо, действительно влияет пробудившийся свет. А когда Эрину кого-то жаль, он кинется на помощь, не особо думая о последствиях. А теперь скажи мне, Кай, что вы будете делать? Искать Ринальда? Или пусть выпутывается сам?» «Где его искать? Демониум огромен». «Понятия не имею». Редиус пожал плечами. «Этого Арт не сказал, но знаю, что он одержим мыслью вернуть крылья. Это высшая кара для любого фейри. Остаться без крыльев. И позор. А Арт чтит законы своего погибшего народа». Кай принялся расхаживать по кабинету туда-сюда. «Вот зачем ты вообще притащил Фейри в Академию, а?» Он замер перед Редиусом, опершись руками на стол. «Долг платежом красен, Каин», — вздохнул ректор. Он не любил быть кому-то должным. «Арт спас мне жизнь. На самом деле спас. А я ведь для него тоже потенциальный враг. Кто-то же из демонов сделал его рабом и отрезал крылья. Но нет, парнишка пришел мне на помощь, хотя сам был в бедственном положении. Вот я и решил, что от него в Академии не будет вреда. И ошибся, как всегда. Мало нам Ринальда». «Чем ты только думал?» — выпалил Каин и скрылся за дверью. А Редиус потянулся за очередным письмом. С другой стороны, без Эрина в Академии тишина и покой. Но как бы ни хотелось Даниэлю думать, что лучше темнейшеству сгинуть в Демониуме, эти мысли казались наигранными и неискренними. «Вот дуралей!» Даниэль ударил кулаком по столу, и столешница жалобно запела. Это же надо было додуматься. А Кай уже спешил к Наарин. Если кто и мог помочь мудрым советам, то только она. Пусть светлая, пусть эльфийка, но у нее одной хватало мудрости справляться с Аринальдом и находить с ним общий язык. Кай постучал. «Открыто!» Донесся голос светлой леди, и он рванул дверь на себя. К счастью или нет, но в комнате леди Лавелион собрались все ее родственники и друзья. Лави, Лайла и даже Энтриаль, грозный как гром. Видимо, тоже совещались и думали, что делать. «Кай, хорошо, что ты зашел», — торопливо заговорила Наарин. «Лайла видела Эрина. Он уже уехал, не стал дожидаться завтрашнего дня». «Знаю». Кай обвел взглядом присутствующих. «И даже имею представление, куда он направился. Редиус говорит, что Эрин и Арт поехали в Демониум и предполагает, что Арт втянул Эринальда в свою игру». «А потом фейри удивляются, за что их все ненавидят», — пробормотал Энтериаль. «Это ж надо. Темному властелину и в Демониум, с которым мы только что закончили войну. Вряд ли демоны будут рады его видеть». «Что же делать?» Лайла прижала руки к груди. Она выглядела наиболее растерянной. «А что мы можем сделать?» Энтериаль плохо скрывал злость. «Ехать, искать, вернуть назад?» «Все та же история. Или же пусть пожнет, наконец, плоды своего безрассудства?» «Он там погибнет», — Наарин нахмурилась. «Ринальд верит, что ему все по плечу и никогда себя не бережет. Вы делаете, что хотите, а я собираюсь завтра же отправиться в путь. Если Эрин и правда в Демониуме, его должен был кто-то видеть». «Думаете, вас так просто пропустят через границу?» — спросил Кай. «Вы же светлые. Для демонов вы и Эринальд равны». «Но у нас нет другого выхода». «Почему же?» «Есть, но он займет немного больше времени». Кай отчаянно думал, а стоит ли вообще произносить свой замысел вслух. «Мы можем обратиться к моему брату, Ринарину, с запросом на официальное посещение Демониума. Думаю, он не откажет, учитывая, что у него с темными эльфами временное перемирие. Я смогу порталом отправить ему письмо, но никто не даст гарантию, что вообще придет ответ». «Попробуй», — кивнула Наарин. «Лучше призрачный шанс, чем никакого». «Призрачный шанс. Почему при общении с Эрином вдруг все шансы становятся призрачными?» Кай никогда не мог ответить на этот вопрос, потому что логика темного властелина зачастую не поддавалась никакому пониманию. Эрин никогда не думал о последствиях своих поступков, просто делал так, как считал нужным. А затем всем приходилось разбираться с тем, что получилось в итоге. А теперь предстояло самое непростое — объяснить Ринарину, зачем ему помогать Эринальду. Может, даже не помогать, а хотя бы присмотреть, чтобы Демониум не пал от очередного замысла властелина. Кай поднялся на пятый этаж и вошел в свою комнату. Без Эрина здесь было слишком тихо. Первоначально именно тишина привлекла Каина в его жилище. На пятом этаже селили тех, кого не хотели видеть на четырех остальных, и демона устраивало, что соседи не будут переступать черту его личного пространства. Пока черту не смел один эгоистичный, наглый, беспринципный. Достоинство характера Эрина можно было перечислять еще долго. Кай убрал со стола лишние бумаги, достал припасенный заговоренный мел и начертил пентаграмму призыва королевского дома. «Риведере Корене», — произнес, сосредотачиваясь на образе брата. После нескольких лет жизни в Тервейне даже родной язык казался чужеродным. Какое-то время ничего не происходило. А затем воздух вокруг пентаграммы подернулся черными клубами, и в комнате запахло серой. А окно у стола словно превратилось в зеркало, по другую сторону которого был Ринарин, в привычных очках и с хлыстом в руках. Пытал он там кого-то, что ли? О, Кай! Хлыст полетел в сторону. Как жизнь, братец? Соскучился по семье? Не то, чтобы очень. Каин усмехнулся. Понимаешь ли, братец, тут такое дело, что мне понадобилась твоя помощь. Тебе помощь? Ринарин даже очки приподнял, но опомнился и тут же вернул на место. Кай, неужели этот день настал? Так что же заставило тебя вспомнить о брате и покинутой родине? То, что, возможно, в Демониум направляется один наш общий знакомый, его темнейшество Эринальд. И боюсь, он успеет натворить там дел. Так что в твоих интересах найти Эрина раньше, чем он вмешается в чужие игры, и вернуть в Тервин. Что, у самих кишка тонка? Не уследили за мальчишкой? Король демонов точно издевался. Ох, бедный Эрин, ни минуты покоя, даже спокойно съездить в дружественную страну не дают. Так он не один поехал, и не просто так. Кай сделал вид, что слова брата ни капли его не задевают. Впрочем, так оно и было. Прошло время, когда Каю хотелось найти со старшим братом общий язык. Прошло и истаяло, как вчерашний снег. «А с кем?» Ринарин мигом посерьезнел. «С неким Фейри, у которого кто-то из твоих подчиненных отрезал крылья. Как считает дядя, Эрин решил их вернуть». «Рога и копыта», — пробормотал Ринарин. «Ну что за ребячество? И откуда в Демониуме вообще взялись Фейри, если по нашему закону они могут быть либо мертвыми, либо рабами?» «Редиус утверждает, что Арт — сын кого-то из твоих приближенных. «И как этот демон скрыл ребенка Фейри?» «Нет, Кай, не верю». «Я видел его своими глазами, и Редиус не лжет». Кай начинал терять терпение. «В общем, мне от тебя нужно не так много. Разреши мне и друзьям въехать на территорию Демониума, найти Эрина и вернуться домой. Вот и все, что нам нужно». «Такая малость, право». Рен ехидно улыбнулся. «Разрешить моим врагам ездить по Демониуму и искать еще одного союзника временного. Ты в своем уме, Кай? Ни за что не позволю». «Хорошо. Значит, мы проберемся туда сами. Только потом не говори, что я тебя не предупреждал. А если с Эрином что-то случится, Тервин этого не простит. Уверяю, Тервин поднимется за своего повелителя, и будет новая война. Ты этого хочешь? Наши народы только начали жить мирно. Втянешь оба государства в очередную бойню?» Ринарин молчал. Кай терпеливо ждал, что решит брат, но терпение уже начинало его оставлять. Наверное, действительно было лучше найти способ попасть в Демониум тайно, найти Эрина и быстро вернуться назад. «Хорошо», — сказал Ринарин. «Я дам вам пропуск. Но вас будут сопровождать мои люди, хотя... пусть все катится в бездну. Сам поеду с вами». «Нужно только выяснить, куда подался этот проклятый темный. Вам, так понимаю, это неизвестно?» «Нет». «Еще лучше. Жду вас завтра на рассвете на границе Тервина и Демониума в Димриасе. Начнем поиски оттуда, потому что этот городок ближе всего к Академии. До встречи». И зеркало исчезло, превращаясь в обычное окно. Кай обхватил голову руками. Посидел пару минут и только тогда пошел обратно к Наарин. Эльфы по-прежнему бурно обсуждали предстоящее путешествие. Странно, что в друзьях у темного властелина одни светлые и демон. Даже в Нике есть эльфийская кровь. Главное, чтобы о поездке не узнал Ник, а то еще увяжется следом. Попросить, чтобы лекари продлили его сон? Но даже в мыслях это было слишком подло. Эрин, его брат. И Ник имеет право знать. «Ну что?» — спросила Наарин, стоило Каю появиться на пороге. «Рен согласен помочь и будет ждать нас утром на границе с Демониумом». Кай устало плюхнулся на стул. «Конечно, он не в восторге от всего, что происходит. но понимает, что гибель Эрина принесет обеим странам только войну. Хорошо, что он это осознает. Наарин сдержанно кивнула. Что ж, тогда будем собираться. Спасибо, Кай. Лави, Лайла, марш собирать вещи. Элеон, ты же с нами? Эльфы намек поняли и, быстро попрощавшись с Наарин, покинули комнату. А теперь скажи мне, Кай, тебе не кажется, что в последнее время происходило что-то странное? Наарин смотрела на него так пристально, что стало не по себе. «Кажется», — признал демон. «Я с самого приезда в Академию был словно сам не свой, и, похоже, не только я. Думаете, кто-то специально это устроил?» «Даже знаю, кто». Светлая леди тяжело вздохнула. «Ничего не имею против Фэри, но боюсь, что Эрину аукнется эта странная дружба. У нас мало времени, чтобы найти его. Кай, мое сердце чует беду. Да и до его дня рождения остался месяц. Месяц, за который может случиться все, что угодно». «Мы найдем его», — уверенно пообещал Кай, хотя на самом деле уверенности было не так много. «Раньше, чем кто-то другой». Недаром бабушка Эрина говорила Интериалю, что в Академии Ринальду ничего не грозит. Но если бы он сидел в Академии, Кай, а не рисковал где-то своей жизнью? Внуки расстроены, они винят в случившемся себя, а я думаю, что Эрин просто никогда до конца нам не доверял. «Вот и я о том же», — признал Каин. «Из-за этого мы и поссорились. Эрин привык решать свои проблемы сам. Впрочем, чужие тоже. Но почему не сказать хотя бы, куда едет?» «Потому что мы бы его остановили, а он этого не хотел. Как Ринарин отнесся к новостям?» «Поначалу наотрез отказался помогать, затем согласился с доводами разума. Старший брат не такой импульсивный, как отец. Думаю, он действительно постарается найти Ринальда и вернуть в Тервин, потому что это выгодно Демониуму». «Хорошо, если так». Наарин кивнул задумчиво, будто соглашаясь с собственными мыслями. «Извини, что задержала. Нам всем нужно подготовиться к долгому пути». «До завтра». Кай закрыл за собой дверь. А ведь Наарин права. Эрина словно тянула к верной гибели. И ни друзья, ни семья не могли этому помешать. Что же тогда делать? Как уберечь того, кто упорно не желает, чтобы его уберегли? Если бы знать...